Глава 6. 1714 год, август, 3. Копенгаген, Москва. «Ваше Величество!» — произнес адмирал Апраксин, встав и почтительно поклонившись, когда в помещение вошел король Дании. «Рад вас видеть!» — вполне искренне ответил ему Кристиан VI. «Как вы устроились?» «Отменно! Не ожидал такого радушного приема!» «Это отрадно слышать. У западных берегов Дании видели французский флот? Вы уже знаете?» «Учения?» «Да, говорят, учения. Но почему они их проводят у наших берегов?» «Ваше Величество, вам не стоит переживать. В Бременфердене и Мекленбурге стоят два русских армейских корпуса, которые при необходимости помогут вам отразить любой десант». «Я понимаю», — покивал Кристиан. «Но чего французы добиваются?» «Вероятно, это обычная демонстрация силы, но вряд ли она направлена против Дании. Насколько мне известно, в Париже обсуждают вопрос престола наследия Англии и рассчитывают восстановить старинные обычаи, объединив короны этих держав личной унией». «Это точные сведения? До меня тоже неоднократно доходили такие слухи». «Но это же вздор. Англичане не потерпят католика на престоле». «Не потерпели бы», — заметила Праксин. «Треугольная торговля в целом отошла в прошлое. Богопротивная торговля людьми больше не приносит сверхприбыли обитателям Лондона. После тяжелого поражения в последней войне в силу текущих экономических обстоятельств, флот Англии ныне чисто символический и ни на что претендовать не может. Сколько там больших боевых кораблей? 10, включая фрегаты?» 11, — поправил его Кристиан. «У них один линейный корабль все еще на ремонте, который год. Из-за чего злые языки поговаривают, что он там изгнил уже?» «Вот», — произнес Апраксин. «В торговом флоте кораблей больше 20 000 пудов водоизмещением не осталось вовсе. Да вообще мало у них сейчас кораблей. Едва хватит для обеспечения собственного каботажа и небольшой торговли с материком. Да и чем торговать? Многие мануфактуры закрыты, а поля, где некогда пасли овец, вновь распаханы. Англия сейчас может вывозить только то, что накопает. Олово, свинец, медь, каменный уголь, графит и прочее. Но этого всего они добывают мало из-за дорогой еды. Королевская казна при этом пуста. Хуже того, корона задолжала французам очень большие деньги». «Они же им продали часть колоний. Этого не хватило?» «Увы, долги очень большие. Они же в приступе паники спешно готовились воевать на суше и начали создавать в суете современную армию, способную противостоять нам. В условиях резкого сокращения поступлений в казну. Вот и нахватали кредитов. На чем французы играют? Один факт того, что с Англией спишется ее огромный долг, достоин того, чтобы закрыть глаза на католического короля. Особенно если тот окажется в конфликте с папой». «И в России считают, что это реально?» — спросил хмурый Кристиан. «Более чем. Королева Анна тяжело больна. Ее наследник Георг, курфюрст Ганновера, не устраивает Францию. Вы не хуже меня знаете, что они угрожают морской блокадой Англии в том случае, если он взойдет на престол». «Не блокадой в чистом виде, просто пиратами». «Да, все так. Но англичан сейчас недостаточно сил для противодействия им. Проявление же многочисленных каперов поставит ее в совсем уж плачевное положение. К тому же права на престол у Георга весьма сомнительны. Он ведь сын Софии, младшей дочери Якова I. Занятие им престола против всех правил и обычаев. София — младший ребенок короля, почившего в 1625 году. Почти век назад. После него правили другие, и есть масса наследников, имеющих куда больше прав на английский престол. Принятый же в 1700 году акт о престолонаследии ничтожен даже по английским законам. Ничем не оправданные двойные стандарты. «Думаете, будет война?» «Думаю, что в скором времени парламент Англии окажется в сложной ситуации, особенно если королева Анна приставится. Призвать на престол Джеймса Стюарта они не смогут, в силу того, что это будет означать катастрофу для Англии. Георга короновать тоже. Не уверен, что он вообще до нее сможет добраться. В Ла-Манше постоянно дежурит французский флот. Им придется решать этот вопрос как-то иначе. Например, объявить династию Стюартов низвергнутой и выбрать новый правящий дом. У Людовика сейчас нет взрослых наследников. У Людовика есть Филипп, герцог Орлеанский. Сейчас именно он самый вероятный наследник короля Франции. Вполне зрелый, деятельный, с большими связями, да еще и незамеченный в особо ревностном поклонении папе. Его можно даже назвать врагом папизма. Если Филипп предложит англичанам свободу вероисповедания, то именно он, скорее всего, и станет новым королем. А эти учения, они просто должны мягко намекнуть парламенту Англии сделать правильный вывод. Демонстрация силы на тот случай, если кто-то из парламентариев начнет думать неправильно. «Боже, боже!» Пробубнил обеспокоенный Кристиан. «Но если Филипп станет королем, то они же закроют Ла-Манш». «Возможно. Но наши дипломаты уже прорабатывают этот момент. Для Франции покорение Англии является вопросом престижа, извлечением старой наболевшей ситуации еще со времен Столетней войны. Да и в рамках идеи империи Запада это тоже актуально. В Париже даже обсуждается возрождение стены Адриана на границе с Шотландией. Мне все равно кажется, что Джеймс имеет неплохие шансы. Он — да. А вот шотландская и ирландская аристократия, на которую он опирается и будет вынужден в дальнейшем опираться — нет. Ирландцы люто ненавидят англичан после того, что те у них сделали. Тут все просто и однозначно. Кровная вражда. Потребуется много лет, чтобы ее забыть и сгладить. Шотландцы же испытывают ненависть в меньшей степени, но их чувства тоже не стоит списывать. Вы ведь в курсе того, как они обошлись с протестантами в своих владениях? «Сурово», — хмуро произнес Кристиан. «Это мягко сказано. Все их имущество было конфисковано, а сами протестанты либо изгнаны, либо убиты. В Англии боятся такого исхода. Помни о том, что есть еще и ирландцы, которые просто резали протестантов. Джеймс — заложник ситуации. Возьмешь еще, с ним придут такие люди, что всю страну в крови утопят. Как будто французы будут лучше», — фыркнул король. «В известной степени лучше», — улыбнулся адмирал. «Да, я убежден, не пройдет и 10-15 лет, как все, что может приносить прибыль, окажется в руках французов. А старая английская аристократия будет оттерта от должностей и от денежных дел. Но французы не будут их убивать. К тому же для Англии такое объединение с Францией открывает определенные возможности и дарит надежды». «Хм. Возможно, возможно. Значит, вы считаете, что для Дании эти учения не представляют угрозы?» «Именно так. Но даже если французы задумали что-то дурное, мы гарантируем вашу безопасность. Потребуется выставить корпус, мы его выставим. Нужно будет 5 корпусов. Они прибудут в Данию и отстоят вас. Даже если для этого нам придется взять Париж. И французы это твердо знают. Впрочем, в их планы вторжения в Данию и не входят. Они заигрывают не с вами». «Дай-то бог. А то всякое болтают, дескать. Россию растащили на малые войны по всему миру, и что у нее нет сил в случае необходимости помочь нам». «Растащили», — улыбнувшись, кивнул адмирал. «Мы действительно ведем слишком много ненужных войн. Но у нас пока мест хватает и солдат, и денег. Мы не задействовали и десятой части своих сил. Если уж на то пошло, то наш генеральный штаб уже который год прорабатывает план войны одновременно и с бурбонами, и с Габсбургами. И держит в резерве необходимые для этого силы. Даже так? Да. Мы потихоньку накапливаем резервы. Проводим перевооружение, которое бы позволило решать задачи на удаленных театрах военных действий меньшими контингентами. Я могу надеяться на то, что Дания в первую очередь получит самые современные виды вооружений. Без всякого сомнения. Сразу как Россия наладит их выпуск и перевооружит свои линейные части, мы планируем начать оказывать помощь союзникам. Беседа продолжалась еще довольно долго. Все-таки пятое учение французов у датских берегов за очень непродолжительное время не на шутку встревожило датчан. От мала до велика. Каких-то рациональных поводов для беспокойства не было, но страх ведь иррационален. За кадром оставалась одна маленькая деталь. У французского адмирала, который эти учения проводил, чуть-чуть, самую малость, увеличилось благосостояние на несколько десятков тысяч таллеров. Ну, так получилось. И ему хорошо, и в Париже, в общем-то, вопросов не возникло, так как он проводил учения в южных водах Северного моря, как ему и было предписано. И в датском обществе появившиеся было вопросы о том, что не слишком ли много на себя берут русские, резко испарились. А Россия в датских проливах, конечно, развернулась не на шутку. Включение в состав Советского Союза Швеции, Дании и Мекленбурга привело к тому, что Балтийское море стало внутренней акваторией организации. Да, туда выходили еще Пруссия и Речь Посполитая, но ни у той, ни у другой флота не имелось, во всяком случае, значимого. А несколько маленьких северогерманских земель находились полностью в сфере влияния Союза. Следствием этого обстоятельства стало то, что Россия предложила максимально укрепить проливы, дабы защитить судоходство на Балтике. Если убрать все экивоки и красивые формулы, это означало создание хорошо укрепленных военно-морских баз и фортов России в акватории датских проливов. Формально союзных, но, по сути, именно российских, что не могло не раздражать датское общество, да и в чем-то шведское. А тут такие удобные и своевременные учения. Россия пока строила первую линию укреплений, два мощных форта, стоящих в оппозицию между Хельсингера и Хельсингборга, три в Большом Бельте, между Керсоном и Нюбергом, включая один на острове, и еще один в Малом Бельте, на том самом полуострове, где будет находиться парк Конге-Брасковен. Мощные такие кирпичные форты со стенами, достигающими 10 метров в толщину. Понятно, что такой массив выкладывали не полностью кирпичом. Из него делали только каркас и метровую облицовку. Остальное же заливали бетоном с обильным добавлением в него в качестве наполнителя гранитных обломков. Получались они не очень высокие, но очень крепкие и способные долго стоять под обстрелом. С дополнительными вспомогательными укреплениями, защищающими от атак суши десантом предполагаемого противника. Ну или если датчане решат что-то порешать в частном порядке. Вооружение везде стандартное, 6-дюймовые длинные пушки. Пока гладкоствольные, но в очень недалеком будущем их хотели заменить на нарезные, которые только-только наладились выпускать. Гарнизоны все русские, исключительно. Что раньше немало нервировало датчан, но теперь играло им скорее на руку из-за сложившейся репутации русских войск. Более того, в ходе переговоров Федор Матвеевич Апраксин сумел согласовать вторую линию укреплений в северной части Катетага. Два мощных форта на датской и шведской стороне, а также цепочка насыпных островов каждые две версты, с толстокожими круглыми фортами на них. причем весьма необычными, развивающими идеи башенных фортов, так успешно сыгравших свою роль в обороне Керчи. Только они планировались побольше и потолще, имея в качестве вооружения не одну пушку, а пару, прикрытых навесом для защиты от стихии. Кроме того, на острове Лёссе в Катетаге уже который год шло оборудование крупной военно-морской базы для размещения объединенного Балтийского флота союзников. Работы по ней поначалу шли ни шатко, ни валко из-за непрерывного мелкого саботажа датчан. Теперь же появлялись все основания полагать их значительное ускорение. Очень уж они напугались. «Славно, славно!» — покивал Петр корейским послам, принимая подарки. «Богатые. Можно даже сказать, очень богатые и в известной степени экзотические. Фарфор, шелковые ткани, как тонкие и воздушные, так и тяжелые, шитые затейливыми узорами и прочее. Сук Джон не жадничал, отправляя дары. «Наш государь будет очень рад, что тебе понравилось», — произнес переводчик после высказывания главы посольства. «И надеется, что между нашими странами установятся добрососедские отношения с богатой торговлей». «Мы тоже на это надеемся», — ответил царь и кивнул сыну, дескать, «подключайся». «Какие именно наши товары вас интересуют?» — спросил Алексей. «Наш государь хотел бы обеспечить лично преданные войска самым современным вооружением». Корейцы предлагали открыть для русских один порт у столицы Ханьсон, известный сильно позже как Сеул. Во всяком случае, для начала. Куда по договоренности должны прийти корабли, груженные латным доспехом, серийным, а также огнестрельным оружием с припасами. В первую очередь 20 тысяч пистолетов и по 5 тысяч мушкетонов, карабинов и мушкетов. Их вполне устроило приобретение гладкоствольных образцов. После осторожных наводящих вопросов выяснилась весьма непростая ситуация, в которой оказался Сук Джон. Все его правление представляло собой борьбу, непрерывную борьбу с местным буддийским духовенством. И он ее не выигрывал. Огромные усилия со стороны государя приводили лишь к некоторому паритету. Но было совершенно ясно — он уйдет, и духовенство возьмет верх. Вот он и хотел решить вопрос радикально. В частности, перевооружить личную гвардию для себя и своего наследника. Так, чтобы она была в состоянии порешать очень многие вопросы. Потому и открывал порт для военных поставок. Так-то посольство прямо сообщило, что правительство заинтересовано в закупке всяких железных и чугунных изделий, ибо в них имелся острый дефицит, особенно в хороших. Но только после решения вопроса с вооружениями. Послы удалились, и Петр, перейдя с сыном в кабинет, поинтересовался. «Что думаешь?» «По-хорошему, нам бы вмешаться напрямую, но, думаю, наши военные победы над Цин сами по себе будут неплохой рекомендацией». «И зачем нам это делать?» «Чосон — это маленькая, в общем-то, страна, где-то раз в 5 крупнее Москвы с округой ближайшей. Только народу в ней живет, как во всей России вместе взятой. Это неплохой и компактный рынок, куда мы можем вывозить свои товары чугунного литья и железного передела. Много, очень много. Вся прелесть именно в компактности и возле побережья». «А зачем нам столько их фарфора?» «В каком смысле?» «Чем они за товары платить будут?» «А бог их знает. Тут нужно посмотреть, что у них есть. Для этого нужно наладить рабочие контакты. Их организация хозяйства очень примитивная. Например, налоги платятся рисом. Им же выплачивается жалование. Хлопковая и конопляная ткани используются как деньги для проведения сделок. У них же есть монеты», — возразил Голицын, также тут присутствующий. «Есть, но их мало из-за острого недостатка сырья. Они ведь медные. В принципе, мы можем помочь и завести туда десяток галеонов меди. Можно сразу в виде монет. Но кто знает, чем это обернется. С такими вопросами спешить не стоит. Без изучения их экономики я бы не стал делать резких телодвижений. «Что у них есть интересного для нас?» — повторил свой вопрос Петр. «Фарфор», — произнес Голицын. «Шелк и шелковая бумага, хлопок. Они еще делают лаковые поделки из перламутра, довольно симпатичные. И много еще чего, рис опять же, его у них много». «Небогато. Отец, давай не будем спешить. В конце концов, получение союзника в этом регионе для нас выгодно. Если это не будет идти нам в убыток, уже хорошо». «И чем же это выгодно?» «Мы не знаем, как долго продлится война с Циной, как далеко она зайдет. Возможно, нам потребуется база снабжения поближе к театру военных действий. Да и потом, наличие заинтересованного в нас союзника облегчит решение военно-технических проблем в регионе». «Военно-технические проблемы», — хмыкнул Петр. «Эка заковыристо ты называешь войну!» «Отец, это не обязательно война. Подавление местного пиратства — разве это война? А оно там буйное. Сейчас мы опираемся на Аютию, но она сильно на юге. У нас выстраивается дружба с испанской администрацией Филиппин, но они тоже сильно на юге. А в тех краях сплошное белое пятно с достаточно враждебно настроенными силами. Держава Чосон расположена исключительно удобно.